клубка дыма. У берега стояла шхуна. Баргентины не было видно. Майкл настаивал на немедленном нападении, но Мушманга из соображений дипломатии предложил сперва нанести визит вежливости королю. Трудно было удержаться от соблазна как можно скорее покончить с врагом. Однако мы, пересилив себя, поднялись немного вверх по реке и вошли в селение, где находилась резиденция Демпаина. Мушманга первым удостоился аудиенции, а затем и прочие предстали перед королем. Он принял нас во всем блеске своих регалий, под шелковым зонтиком, символом его верховного владычества. Это был довольно пожилой толстяк, обрюзший из-за малоподвижного образа жизни, с обвислым животом и с маленьким безбородым лицом, пухлым, как у младенца. Он очень сердечно приветствовал нас, хотя, как мне показалось, временами мог быть чрезвычайно жестоким. На меня и сэра Ричарда он обратил мало внимания. Зато многочисленные золотые цепочки, длинный плащ и, в особенности, арабский язык Саймона произвели на него такое впечатление, что он принял его за нашего вождя. Тем не менее, он был со всеми нами весьма любезен и пообещал выделить в поддержку нашему отряду 500 своих телохранителей. Такое подкрепление оказалось как нельзя более кстати, поскольку все телохранители оказались вооружены мушкетами, правда, старыми и порядком изношенными, но до сих пор еще способными производить выстрелы. Мы пересекли реку по самому солнцепеку перед полуднем, невзирая на невыносимую жару, ибо надеялись застать пиратов врасплох, прячущихся от зноя где-нибудь в тени. Золотая надежда снялась с якоря накануне днем и отправилась на перехват другого марокканского судна, появившегося, по слухам, неподалеку у восточного побережья и державшего курс на север. У шхуны во время сражения с бригом был поврежден руль, и она оставалась на стоянке для ремонта, который проводили подданные короля Демпаина по указаниям и под присмотром пиратов. Большинство последних, однако, ушли на Золотой Надежде, и, насколько нам удалось установить, не Пайка, ни Фентона, ни Симкинса среди тех, кто остался на берегу, не было. Бой был недолог и не принес нам большой славы. Представьте себе, сотня темнокожих туземцев, невидимо и неслышно, подкрадывается под прикрытием высокой травы к частоколу. Затем они с душераздирающими возгласами и визгом карабкаются через его заостренные наверху бревна. Тучи дротиков и стрел, грохот выстрелов, воинственные крики, стоны, тупые удары боевых палец и топоров, и вот мы, не успев даже принять участие в битве, становимся свидетелями жуткого зрелища. Окровавленные трупы 12 мятежников, исколотые и изрубленные, валяются здесь и там на площадке перед Блокгаузом, напоминая чудовищных дикобразов из-за неимоверного количества стрел и дротиков, торчащих в их телах, все еще вздрагивающих, когда туземцы, подойдя, выдергивают из них свое оружие. В 4 убитых пиратах я узнал матросов Золотой Надежды. 8, по свидетельству Саймона, были членами команды «Сокола». Еще 2 находились на борту шхуны, и при первых же криках и выстрелах на берегу пытались бежать, обрубив причальные канаты. Мы захватили шхуну прежде, чем она успела уплыть далеко по течению реки. И как приятно было снова ступить ногой на палубу судна. Она была загажена и носила на себе следы дикого разгула, которому предавались пираты. Кроме того, шхуна выглядела неопрятно, неряшливо из-за необтянутых снастей, которыми играл ветер, и кое-как закрепленных парусов. Но она была наша, и, завершив ремонт руля, мы быстро привели ее в надлежащий вид. «Не возьмете ли вы на себя командование шхуной, мистер Пенрит?» — спросил Саймон. «У вас это получится лучше, чем у меня». Глаза сэра Ричарда помрачнели, затуманились. Ему было явно не по себе, когда кто-то другой, пусть даже временно, отнимал у него главенство.